Глава 31. София. «Фил!» — ору на весь второй этаж. «Что тут у вас происходит?» Мама вышла из кабинета отца, внимательно разглядывая раскрасневшуюся меня и довольную морду брата. «Она меня бьет!» — нагло тычет в меня пальцем эта мелкая пакость. «Ты офигел?» — надвигаюсь на него с подушкой в руке. Мама отошла в сторону и смеется, облокотившись плечом о стену. «Меня защищать не будут, да?» Филипп надувает щеки. Грустно опускает глаза в пол, как делал в детстве. У мамы от смеха по щекам потекли слезы. «Ну вы даете!» Никак не успокоится она. «Что не поделили-то?» «Мужиков!» Бросаю подушку на пол. У Кейтлин Дрейк глаза по 5 рублей. Филипп, как рыба на берегу, открывает рот, а сказать ничего не может. «Сынок?» Слышу за спиной вопросительный стон любимой родительницы. Довольно хихикая, захожу в спальню. «Мам, я девочек люблю. Спроси у отца, он в курсе». Он толкает дверь моей комнаты, а я подпираю ее изнутри и истерично ржу, выпуская наружу все нервное напряжение. «Софи, твою ж... Прости, мам! Дверь открой, чудовище!» Он бьет по ней ногой. Я откатываюсь в сторону, и Филипп красиво пролетает через спальню, тормозя руками о подоконник. «Прибью тебя когда-нибудь!» Падает на кровать. Под его страдальческие стоны я переоделась в домашнее. Выпила половину бутылки воды и упала рядом с братом. Веки тяжелые. Организм наковальней придавил усталость. «Что они тебе сказали?» «Не унимаюсь я. Мне важно знать». «Фил, не молчи. Должна быть веская причина, чтобы люди, на которых ты готов был кинуться с кулаками, вдруг стали твоими союзниками». «Я по-прежнему против, чтобы ты с ними встречалась, как с мужчинами. Тем более с обоими сразу. И не закатывай глаза». Он лениво поворачивается на бок. Подпирает голову ладонью. «Я не слепой, но сов, чтобы пережить этот месяц и не попасть за забор в чужой стране, неплохой вариант. Давид пообещал, что они будут держать себя в руках». Смеется. «Хотя, зная тебя, я им даже сочувствую». Пообещал он. Поворачиваюсь к брату лицом. «Ненавижу, когда ты врешь». Закрываю глаза. Филипп только тяжело вздыхает и даже не спорит. «Значит, я права». Частичная правда, но по большей части просто отмазка. Он так при разговорах с отцом делает, прикрывая наши задницы. И папа эту фишку тоже знает, но делает вид, что верит, если косяки не смертельны. Подогнув под себя ноги, я взяла брата за руку, позволяя себе расслабиться. Сумасшедшие сутки утягивают меня в темноту глубокого сна. Мне 15. Счастливо кручусь перед зеркалом в новом платье. Мы с мамой привезли его из Италии. Купили специально к дню рождения. Светлые волосы забраны на висках красивыми серебряными заколками с россыпью изумрудов. Это подарок отца, привезенный с последней командировки. «Они сверкают так же, как твои глаза». Папочка с восхищением посмотрел на меня, войдя в комнату. «С днем рождения, малышка!» Крепко обнял и подарил маленького плюшевого котенка. Но важнее для меня то, что он бросил все свои дела и сегодня здесь со мной. Согнув руку в локте, грозный Дмитрий Дрейк позволил маленькой дочери схватиться за него и, гордо подняв подбородок, повел вниз, к гостям. Я осмотрела всех присутствующих, вежливо улыбаясь и принимая поздравления, пошла через просторную гостиную, кучкующимся недалеко от выхода друзьям, но что-то никак не дает мне покоя. Поворачиваю голову и встречаюсь с карими глазами интересного темноволосого мужчины, внимательно изучающего меня. Приветливо кивнула гостю отца, дернула плечиком, отгоняя неприятное липкое чувство, ползущее по позвоночнику, схватила за руку Лиску и увела всех во двор, чтобы там спокойно поболтать. Проснулась по будильнику. Рядом так и посапывает Филипп. Время еще есть, не стала пока будить. Лишь удобнее устроилась, уложив по привычке голову к нему на грудь. Значит, я права, и мы виделись. Он меня не помнит? Сомневаюсь, если знаком с папой. Тогда вчерашнее поведение Эмина вообще никак не укладывается в моей голове. Мог бы просто сказать, что знает отца, и все было бы проще. И адрес ему был не нужен. Мужчина его тоже знал. Решила не заморачиваться. Мы все равно больше не увидимся. Так чего переживать? Мало ли мерзких типов крутится вокруг Дмитрия Александровича. А дядя вчера помог здорово. Так что спасибо ему. Хоть и липко, но с пользой. Пусть подавится. Фил. Аккуратно толкнула брата в бок, поднимаясь. Мычит он, переворачиваясь на другую сторону. «Филипп, вставай. Если ты и сегодня все пропустишь, У отца будет повод напомнить нам про нашу несостоятельность. Несамостоятельность и безответственность. А я не хочу это слушать. Вставай!» «Вот зануда, а!» Братишка все же просыпается и отчаливает к себе собираться на занятия. В универ нас отвез Марк. После последней пары я сбежала с Алиской в кафе. Назойливые звонки Феликса сбрасывала. На любопытные вопросы подруги только отшучивалась. Пока в поле зрения не появился белый Авентадор. «Я тебе школьник сопливый, что ли, по всему району бегать?» Раздраженный Лекс швыряет на стол ключи и сигареты. «Привет, Лес!» — обращает внимание на подругу. «Соня, что ты молчишь? Ты считаешь, мне больше нечем заняться?» «Я бы доехала сама. Даже не смотрю на него. Зачем ты приехала, если у тебя море дел? В крайнем случае позвонила бы Эмину». Произношу, поворачиваясь, и с наслаждением рассматривая его перекошенное от ярости, но все равно такое красивое лицо. «Кому?» Он подается мне навстречу. Я отодвигаю стул. «Кому ты звонить собралась, неразумная?» «Какая тебе разница? У тебя есть девушки для развлечения, вот и вали к ним, а со своими мужчинами я разберусь сама». «Заколебала!» Рычит он, хватает все, что кинул на столик, сгребает меня в охапку, прокатив на стуле пару сантиметров, перекидывает через плечо и тащит в машину под звонкий смех подруги. «Чтобы я больше не слышала о нем, поняла?» Прижимает меня к борту своей спортивной тачки. «Пусти!» Толкаю, но он как скала, хрен сдвинешь. «Вы не трогаете меня, забыл?» «Трогал я тебя там, у нас дома в постели!» Шипит в губы, не дотрагиваясь до них. «А сейчас буду убивать, если ты не сядешь в машину и не прекратишь творить дичь!» «Эмину она позвонит!» Его откровенно потряхивает, а мне нравится. Довольная собой, я позволила этому голубоглазому кошмару отвезти меня на работу.